Разумеется, в палатку я не вернулась. Мне была невыносима сама мысль о душном замкнутом пространстве. Я задыхалась, мне не хватало воздуха. Сбежав на невысокий холм за нашей палаткой, я бросилась на землю, обхватив голову обеими руками. Мне не хотелось слышать, что происходит у костра. Жесткая мокрая трава подо мной была холодная, и я догадалась завернуться в плащ. Укрывшись в коконе и немного согревшись, я лежала неподвижно, прислушиваясь к стуку своего сердца, в ожидании, когда оно прекратит свой бешеный бег и успокоится. Через некоторое время я услышала голоса мужчин, направлявшихся небольшими группами по 4-5 человек к месту, отведенному для ночлега. С головой, закутанной в плащ, я не различала их слов. Прошло еще какое-то время, и я поняла, что Джейми здесь, рядом. Он ничем не обнаруживал своего присутствия, но этого и не требовалось. Когда я вылезла из своего кокона и села, то увидела его сидящим на камне. Его голова покоилась на сложенных на коленях руках. Меня обуревало желание одновременно погладить его по голове и запустить в него камнем, но я не сделала ни того, ни другого. «С тобой все в порядке?» — через минуту спросила я, как можно более равнодушным тоном. «А? Будет все в порядке». Он медленно поднял голову и, глубоко вздохнув, осторожно расправил плечи. «Прости меня за платье», — в следующую минуту сказал он. Я поняла, что он увидел мои голые плечи, белеющие в темноте, и поглубже закуталась в плащ. «За платье?» — переспросила я внезапно охрипшим голосом. Он опять вздохнул. «И за все остальное тоже». Он помолчал, затем продолжил. «Я подумал, что, возможно, ты согласишься пожертвовать своей скромностью, чтобы избавить парня от дальнейших испытаний. Но у меня не было времени, чтобы спросить тебя. Если я был неправ, прошу простить меня, леди». «Ты хочешь сказать, что намеревался и дальше его пытать?» Он вышел из себя и не собирался этого скрывать. «Пытать? Я не причинил парню никакого увечья». Я еще плотнее закуталась в плащ. «Ты не считаешь увечьем сломанную руку и клеймо, выжженное раскаленной сталью?» «Нет, не считаю». Он подскочил ко мне, схватил за локоть и силой повернул к себе. «Послушай, он сам сломал свою дурацкую руку, пытаясь преодолеть непреодолимое препятствие. Он храбр не менее любого из моих соратников, но он совершенно беспомощен в рукопашной схватке». «А раскаленный кинжал?» — не унималась я. Джейми фыркнул. «По духам у него сейчас небольшой ожог, о котором он забудет уже завтра после обеда. Я допускаю, что это немного неприятно, но я хотел всего лишь попугать его, а не причинить боль». Я повернулась и пошла в сторону темного леса в поисках нашей палатки. А вдогонку мне неслись его слова. «Я мог бы сломить его, Саксоночка, хотя, наверное, это было бы неблагородно с моей стороны. И, скорее всего, только на время. Я обычно не прибегаю к таким средствам, если в этом нет особой необходимости». «Уверяю тебя, Саксоночка». Его голос был едва слышен, но в нем прозвучала угроза. «Иногда я вынужден так поступать. Мне нужно было узнать, где находятся английские солдаты, их численность, вооружение и все остальное. Мне не удалось запугать его, поэтому мне оставалось или сломить его, или обмануть». «Он сказал, что ты не сможешь заставить его говорить». «Боже мой, Саксоночка!» Голос Джейми казался усталым. «Конечно, я смог бы заставить его. Сломить можно любого, причиняя страдания. Я знаю это, как никто другой». «Да», — спокойно заметила я. «Видимо, знаешь». Мы снова умолкли. До моего слуха время от времени доносилось сонное бормотание спящих, случайный стук сапога о твердую землю, шуршание сухих листьев, служивших защитой от осенних холодов. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я уже отчетливо различала очертания нашей палатки в 30 футах от нас под сенью большой лиственницы, а также черную фигуру Джейми на фоне светлеющей ночи. «Хорошо», — сказала я наконец, — «если исходить из того, что ты мог сделать и что сделал, то... ну ладно». «Спасибо». Я не могу с уверенностью сказать, улыбался он или нет, но мне показалось, что улыбался. «Ты, черт побери, играл с огнем! Скажи, как бы ты поступил, если бы я не убедила тебя сохранить юноше жизнь?» Джейми нетерпеливо передернул плечами и издал какой-то звук, похожий на сдавленный кашель. «Не знаю, Саксоночка, я надеялся, что ты что-нибудь придумаешь. В противном случае я, наверное, застрелил бы парня. Он был бы весьма огорчен, если бы я просто взял и отпустил его». «Ты бессердечный шотландский ублюдок», — холодно сказала я.